Глава 69. Оставшись в кабинете одна, Елена Петелина вернулась к протоколу допроса Тарма Кильпа. Прежнее имя эстонца Александр Костромин в документе не фигурировало. Это было главным условием откровенности опытного мошенника. Петелина не прогадала. Следователя продолжала будоражить шокирующая новость, которую ей поведал мошенник. В 95-м Сашка Кострома, облапошивший криминального авторитета боярина, бежал из Петербурга в Таллин. Он фиктивно женился, сменил имя и через несколько лет получил официальный паспорт гражданина Эстонии. С 2010-го Кильп стал наведываться в Москву. Здесь крутились большие деньги, и найти применение своему таланту мошеннику не составило труда. Он постарел, изменил имидж и был уверен, что его не узнают. Памятуя о крутых нравах обиженных клиентов, Кильп арендовал на длительный срок две смежные квартиры и устроил скрытый проход между ними. Однажды это пригодилось. Тарма Кильп сознался в мошенничествах с подставным складом, раскрыл хитрую схему хищений квартир для военнослужащих и готов был сдать высокопоставленных подельников, лишь бы остаться Тарма Кильпом. «Не будем ворошить старое. Все думают, что Сашка Кострома покоится на дне Финского залива. «Пусть так и будет», — уговаривал Кильп следователя. Елена не пошла бы на сделку, если бы не история с марками. «Вы забыли о главном», — Петелина показала на редкие марки. «Откуда у вас марки коллекционера Брикмана? Он и его жена убиты». «Ладно, я помогу вам раскрыть это убийство», — решился Кильп. Он попросил кофе и стал рассказывать. Кинуть крутого мордоворота типа боярина смертельно опасно, но это неописуемое удовольствие, а я его еще и тростью финкой пырнул. После такого фортеля только и остается ноги в руки и бежать. Путь в Эстонию у меня, конечно, был налажен, но напоследок я решил провернуть в Питере выгодное дельце. Валентин Леонидович Брикман – коллекционер-фанатик, а по основной профессии – ювелир. В начале 90-х в Питер хлынуло турецкое рыжье, Брикман тоже стал приторговывать золотишком, но неудачно. Я его крупно кинул через подставного торгаша, а потом разрулил ситуацию. Брикман остался без денег, но живой, неплохо для того времени. Растроганный еврей считал меня спасителем и показал свою коллекцию. Вы разбираетесь в марках? Елена Павловна, я разбираюсь во всем, что представляет ценность. «Хотите, скажу, сколько стоят ваши серьги?» Елена невольно тронула золотую сережку с фианитом и смутилась. «Не отвлекайтесь. Сразу видно, что взяток вы не берете. Вам подавай другое. Ваш азарт – найти и покарать убийцу. Ведь так? По глазам вижу, что прав. Я поднесу вам душегуба на блюдечке с голубой каемочкой. Пока что я слышу о ваших планах ограбить Брикмана». «Грабить – это не про меня. Убийство, боже упаси! Хищение еще туда-сюда, а вот обман!» «По делу, Костромин!» «Кильп, вы же так записали?» «Рассказывайте, Тарма Кильп!» «С вами приятно иметь дело, Елена Павловна!» «Так вот, я попросил Брикмана оценить бриллиант. Сказал, дело срочное, скоро приеду. Важная деталь. Брикманы проживали в старом доме рядом с Невским, на последнем четвертом этаже. Сверху чердак. Я пробрался туда, прихватив бездомного котенка». «Живого котенка? Сейчас вы оцените гениальность моего замысла. Я выковырял кирпич в вентиляционном коробе над квартирой Брикмана. Я планировал опустить туда котенка, подвязанного за задние лапы. Представляете, как бы испуганный котенок начал визжать? К чему такая жестокость? Это часть плана. Я прихожу к Брикману, мы удаляемся в его кабинет для оценки бриллианта. А тут за стеной жалобный визг. Поначалу на него обратит внимание только супруга, она найдет источник, на кухне из вентиляционного отверстия. Визг раздражает женщину, она волнуется, ничего не понимает и зовет на помощь мужа. Брикман злится, но выходит из кабинета. Нескольких минут мне достаточно, чтобы присвоить самые ценные марки. И в тот же день я планировал скрыться в Эстонию. «Все гениальное просто», — подзадорила Кильпа Петелина. «Когда за дело берется мастер». Однако дело пошло совсем не так, как я рассчитывал. Я выковырял пару кирпичей и услышал из дырки разговор на повышенных тонах. спорили в квартире. Убийца требовал от коллекционера марки. Убийца? Теперь это можно сказать однозначно. Он требует, Брикман не дает. Ссора разгорается. Я слышу звуки борьбы, а потом нечто похожее на удары ножом. Два или три. Мою догадку подтверждает стон и звук падающего тела. На шум прибегает жена Брикмана. Убийца не щадит и ее. Я в легкой панике. Зачем лишать жизни человека, если можно получить марки тайком? Я собираюсь уйти, но слышу, как внизу открывается дверь квартиры. Убийца выходит, но вместо того, чтобы спуститься, лезет ко мне на чердак. Кильп промокнул платком холодный пот на залысинах. Он словно заново переживал волнение тех минут. Я едва успеваю забиться в пыльный угол и притаиться. Убийца поднимается с чемоданом. Он от меня не далее 5 метров. Вы хорошо его разглядели? Сможете опознать? Еще бы. Почему так уверены? Потому что я узнал его. Кто убил Брикмана? Подождите, мои показания будут голословными, если я не расскажу об уликах. Я затаился и вижу, как убийца прячет чемодан на чердаке, снимает ветровку с пятнами крови и вместе с большим кухонным ножом кладет ее в серый пакет Adidas. Я вздрагиваю, и убийца поворачивается в мою сторону. У него нож, а мое оружие лишь голова на плечах, она-то меня и выручает. Я вспоминаю, что в моей сумке котенок. Я выпускаю бедолагу, котенок бежит и мяукает. Убийца успокаивается и покидает чердак через крайнее парадное. Уф, я наконец могу свободно дышать. Первое желание смыться, но так и тянет заглянуть в чемодан, ведь я догадываюсь, что там. Марки? Вам тоже интересно? Так слушайте. Мои руки в перчатках, я щелкаю замочками, и передо мной бесценная коллекция Брикмана. Целый чемодан редких марок? Да, в клястерах, папках, пакетах. Это огромные деньги. Хочется взять весь чемодан, но я понимаю, что подобная ноша может привлечь внимание, и я выбираю самые ценные экземпляры, всего несколько тонких пакетов. Но их стоимость в 20 раз больше тех, что остаются в чемодане. Взгляд Кильпа светился от радости, словно богатство свалилось на него только что. Следователь решила приземлить воспарившего мошенника. «Рассказ захватывающий, но почему я должна верить, что это не вы убили Читу Брикманов? Мифического убийцу придумать легко». «Я еще не все рассказал, Елена Павловна». «Когда я спустился во двор с марками, подумал об убийце. Куда он денет пакет с ножом и курткой? В своем дворе не бросит, не дурак. На Невский в троллейбус или метро тоже не попрется. Он местный, значит, пойдет дворами. И там где-нибудь сбросит улики». И я пошел аналогичным путем. «Вы нашли пакет», догадалась Петелина. Я заглядывал в каждую помойку и в одном из баков увидел серый адидасовский пакет. Что вы с ним сделали? Перепрятал, а на следующий день вернул на тот самый чердак. Я понимал, если меня заметут с брикмановскими марками, то пришьют убийство. Содержимое пакета – мое оправдание. В нем нож с отпечатками убийцы. Убийца действовал без перчаток? Да. Почему? Брикман хорошо знал убийцу и не опасался его. Ссора между ними возникла из-за денег, и убийца действовал спонтанно. Кто он? Кто убил Брикмана? Я же упомянул, что нож был кухонным. С таким оружием профи на дело не ходят. Знакомый Брикману коллекционер? Он был довольно молод для настоящего коллекционера. Неужели еще не догадались? Следователь задумалась, вспоминая материалы дела, а Кильп продолжил говорить намеками. «У кухонного ножа, в отличие от холодного оружия, нет упора между ручкой и лезвием. Когда убийца ударил и попал в ребра, его рука соскользнула на острие. Он сам себе порезал пальцы внутри ладони. Мне кажется, шрам должен остаться до сих пор». Петелина опустила сосредоточенный взгляд на стол. Она не замечала ни бумаг, ни ноутбука. Ее разум и интуиция склеивали знания и услышанное в единую картину. Вдруг ее глаза расширились, следователь увидела лицо убийцы.